Марина Мареева. «Принцесса на бабах». Роман. Издательство «Вагриус». Издательство АСТ. Москва, 2000 год. Читает Лина Музырь. Голова виконтессы упала на широкую грудь мсье Жюриа. Сердце ее билось учащенно. «Оливия», — прошептал избранник виконтессы, покрывая поцелуями ее лицо, шею и плечи. «Если бы ты только...» «О, Господи! И это читает ее дочь? Придется сегодня же устроить Ирке промывку мозгов». Нина захлопнула книжку. Скептически глядела обложку переводного дамского романа. Томная красотка в мехах, бюст, как у Джины времен Фанфана. Кукольное личико искажено печатью неподдельного, поди ж ты, страдания. Нина подняла глаза. В черном стекле напротив, как в зеркале, сонная баба, волосы кое-как подколоты, под глазами мешки. Лучше не смотреть. Нина и не смотрела. Она ехала в полупустом вагоне метро. До закрытия метро оставался час с небольшим. Следующая остановка — Преображенская площадь. Еще 8 станций, 8 остановок, 40 минут. Скука смертная, глаза слипаются. Ладно, поиграем в нашу игру, авось взбодримся. Игра не хитрая, но временами занятная. Нужно представить себе, что каждый первый мужчина, входящий в вагон поезда на очередной остановке, ее, Нинин, возможный избранник, суженый, ряженый, спутник жизни, судьба. На Комсомольской в вагон поезда первым вошел. Нина хмыкнула, не удержалась. «Мерси вам, судьба индейка!» Вошел кряжистый, крепкий мужик лет 40 с гаком. Работяга. Железнодорожник, наверное. Вокзалы рядом. Какой-нибудь мастер из депо. Он опустился на лавку напротив. Автоматически, по привычке, потянулся за пачкой дешевых сигарет, выглядывающей из кармана куртки. Спохватился. Хохотнул коротко, беззвучно. Подмигнул Нине, дескать, водою. А что? Вполне может быть. Вышла бы замуж вот за такого. Почему нет? 3 дня он вкалывал бы в ночную. 3 дня отсыпался. Приучил бы ее болеть за локомотив, отваривать картошечку в мундире, беззлобно костерить власти, по субботам терпеливо возделывать чахлую землицу где-нибудь под Пушкино у фанерной фазенды. По воскресеньям надирался бы по-черному, орал бы, ахал кулаком по столу, вон у него какие кулачищи. «Интеллигенция, мать твою! Нахрена ты мне сдалась? Культурную взял, с образованием. Огурцов засолить не умеешь». Железнодорожник вышел на Лермонтовской, напоследок покосившись на Нину недоуменно. «И чего пялится баба? Уставилась и смотрит». «Ладно, поиграем дальше». Чистые пруды. Плечом пропоров закрывающиеся дверцы, вскочил таки в вагон. Успел. Вариант номер 2. Субтильный, лысоватый блондин в потертой джинсе. Нина присмотрелась. Узнала. Актер. Актер из «Современника». Когда-то в туманной юности подавал надежды. Сначала подавал надежды, потом подавал подносы. Третий слуга в 4-м составе.